Глава 6. Дарси. Я вышла из башни Эйр рано утром в понедельник, еще до того, как большинство других студентов встали с постели. Как только расцвело, и наступающий свет, казалось, побежал рябью по небу. Я была намного счастливее с тех пор, как мы с Тори решили остаться. Хотя не могла не испугаться в тот момент, когда столкнулась с Сетом. Увидела его насмешливое лицо, услышала его издевательские насмешки. Я хотела отомстить ему. Так, чтобы это было больнее всего. Ударить по его репутации. Стереть эту постоянную ухмылку хозяина мира с его лица и заставить его друзей смеяться над ним, как они смеялись надо мной. Но я понятия не имела, как мне это удастся на самом деле. Во всяком случае, пока нет. Я вышла из башни, и вокруг меня подул прохладный ветер, предвещая грядущую осень. Морской воздух, накатывающий со скалы, заставлял длинную траву кружиться и танцевать передо мной, как вода. Я пошла по извилистой тропинке к лесу стенаний, где кончики листьев окрашивались в слабый оттенок желтого и оранжевого. Когда я шла по тенистой тропинке, то вспомнила ощущение, что за мной здесь следят, как будто наследники набросятся на меня. Но я не собиралась избегать этого места. Ночью могло показаться, что в нем таятся мои самые мрачные кошмары, но они были нереальны. А днем это было одно из любимых мест в кампусе. Я проследовала по дорожке до самого главного здания, свернув с нее, когда приблизилась к библиотеке Венеры. Я нацарапала название книги, которое дал мне Орион, на внутренней стороне ладони. И понятия не имела, почему он вдруг стал помогать мне. Может быть, он жалел меня? Но что-то в Орионе подсказывало мне, что он не из тех парней, которые жалеют людей. Фейри были сильными, и самые слабые из их вида, естественно, страдали. Вот как устроена Солярия. Это также укоренилось в стенах Академии Зодиак и за ее пределами. В кои-то веки я была отчасти рада этому, потому что определенно не хотела, чтобы меня жалели. Тори и я были глубоко ранены, осмеяны и, без сомнения, стали предметом всех шуток в школе. Но мне не нужны были извинения и похлопывания по спине. Я даже больше не хотела бежать. Я хотела мести, чистой и простой. Хотела вернуть свое место в этом мире и доказать всем в нем, что заслуживаю быть здесь. Что я фейри и не позволю никому снова говорить мне обратное. И если это означало, что наследники нападут на нас дважды, то так тому и быть. Библиотека возвышалась надо мной, когда я приблизилась, высокая и внушительная. Я протиснулась в двери, и меня приветствовал гулкий хлопок, с которым они закрылись за мной, заставив дрожь пробежать по позвоночнику. Последний раз, когда я была здесь, был также последним разом, когда я видела Аструма живым. Я не хотела принимать во внимание тот факт, что его могли убить из-за его преданности к Тори и ко мне. Но кем бы ни был Тень, он был безжалостен, когда узнал личность падающей звезды. И это могло означать только одно. Он знал что-то важное. То, чего мы, возможно, никогда теперь не узнаем. Я прокралась через обширную библиотеку, проскользнув в ряд «Эпсилон» под светом большой сферической лампы, свисавшей с потолка, проверила название книги на своей ладони. Затем провела рукой по полке в ее поисках. Ни пылинки не покрывало мои пальцы, когда я убрала их. Я подумала, был ли какой-то волшебный уборщик, бродящий по залам Академии Зодиак, или все было просто зачаровано, чтобы оставаться безупречным. Мой взгляд упал на темно-зеленую книгу в кожаном переплете с золотыми буквами на корешке. «Земля — сила роста». Мой желудок сжался, когда я сняла ее с полки и открыла. Пробежала глазами по странице содержимого, выискивая то, что мне было нужно. Естественный рост — ногти. На пальцах ног 340, на руках 345, когти 350. Волосы. Голова 360, ноги 362, подмышки 364, лобковая область 368, лицо 370, тело 372. Ухмылка растянула мои губы, когда я нашла именно то, что искала. Я поспешила к круглому деревянному столу в конце ряда и села, найдя главу о росте волос. Пролистала серию диаграмм волосяных фолликулов и поискала заклинание. Только это было совсем не заклинание. Это было зелье. Чёрт, я еще ничего об этом не знаю. Я прочитала несколько страниц вводного текста, затем посмотрела список ингредиентов. Он был не длинным, всего 3 пункта. Но я понятия не имела, где их найти. 3 штуки хлопьев сушеной перечной коры, 8 кусочков перламутра, 2-дюймовый желтый кристалл. Смешайте все вместе, оставьте при свете луны на 2 ночи. Затем подождите, пока оно не станет прозрачным в лучах восходящего солнца на 2-й день. Повернитесь лицом к полярной звезде и выпейте 50 мл на 1 дюйм желаемого роста волос. Ладно, это кажется достаточно простым, хоть и странным. Я записала инструкции, закрыла книгу и направилась обратно в проход, чтобы вернуть ее на полку. Когда я вернула ее на место, мое внимание привлекла книга рядом с ней. «Земля — сила призыва». Любопытство взяло верх надо мной, и я вытащила толстую книгу, открыв страницу с содержанием и прочитав 1-й раздел. «Призыв для начинающих. Насекомые, жуки и тараканы, паукообразные, муравьи, вши, блохи, уховертки и термиты, мотыльки и бабочки, саранча, сверчки-кузнечики, мухи и комары, пчелы и осы». Мое внимание сосредоточилось на слове «блохи». И я перешла к этому разделу, задаваясь вопросом «может быть?». Я прочитала несколько страниц, и мое сердце воспарило, когда моя догадка оправдалась. Пузырь смеха внутри меня лопнул, когда я обнаружила, что нечто, называемое лунным камнем Водолея, может вызвать у оборотней волков блох под контролем заклинателя. Теперь мне просто нужно придумать, где его взять. Я начала перечитывать все больше и больше страниц, очарованная всеми сумасшедшими вещами, которые могла сотворить магия призыва. В продвинутом разделе книги были способы призвать более крупных животных, а затем надавить на них своей волей, чтобы получить контроль над их телами. Меня совершенно ошеломила мысль о том, что однажды я смогу совершить такое. Школьный звонок пронзительно зазвенел в воздухе, и я застыла от удивления. Я посмотрела на богато украшенные серебряные часы на стене и поняла, что была так поглощена книгой, что совершенно пропустила завтрак. Поэтому я засунула ее обратно на полку, поправила сумку на плече и направилась к выходу. Студенты толпились по кампусу, выходили из сферы и разбивались на группы по извилистым тропинкам в направлении своих 1-х занятий. Я повернула направо к Юпитер-холлу, оглядывая толпу в поисках каких-либо признаков Тори, Диего или Софии. После того, как Орион стащил бейсболку с моей головы, я потеряла единственный головной убор, который у меня был в шкафу, так что мои волосы были выставлены на всеобщее обозрение. Я подумывала завязать вокруг них шарф, но решила, что это только привлекло бы больше внимания. Кроме того, все равно все видели в Фейсбуке. Лучшее, что я могла сделать, это пока не скрывать этого. Люди хихикали, когда я проходила мимо них, и замечали лысину у меня на затылке. Мои щеки пылали, но я высоко держала подбородок, стараясь не дать этому повлиять на меня. Но это было практически невозможно. Я держалась за тот факт, что как только я найду ингредиенты из этой книги, то смогу отрастить волосы, и этот кошмар наконец-то закончится. Я направилась в широкое фойе Юпитер-холла и поспешила вверх по лестнице, присоединяясь к очереди студентов, направлявшихся в класс Ориона. Вытянула шею, чтобы поискать своих друзей, но прежде чем я их заметила, меня внезапно раздавили в 4-руком объятии. «Дарси!» София взвизгнула, обнимая меня, когда Диего притянул нас обоих к своей груди. «Я так рад, что вы, ребята, решили остаться!» Диего сжал меня покрепче, и я заметила Тори через его плечо, с усмешкой наблюдавшую за медвежьими объятиями, в которые я угодила. Девушка в нескольких футах от меня внезапно ахнула, подпрыгивая вверх-вниз. «О боже, это Кали Пальтаир!» Я оглянулась через плечо в том направлении, куда она указывала, отстраняясь от своих друзей. Калиб возглавлял шеренгу 3-й курсников, шагая по коридору так, словно ему принадлежала каждая унция кислорода в нем. Его друзья указали на нас, и у меня внутри все сжалось, когда его каменный взгляд скользнул по нам. Его фан-клуб с надеждой смотрел на него, и в глубине души я знала, что он не пройдет мимо нас без комментариев. Он замедлил шаг, глубоко вдыхая. «Вы чувствуете этот запах, ребята?» Он понюхал воздух, и я нахмурилась еще больше. «Пахнет, как кучка фейри без ордена, притворяющихся, что они заслуживают места в нашей престижной академии». «Сегодня дождливо, придурки!» прокомментировала Тори, отворачиваясь от него, и на мгновение показалось, что он вот-вот расплывется в улыбке. «У меня есть орден!» пробормотала София себе под нос. Но вампирский слух Калиба не позволил ей уйти от этого. «Я бы не стал ходить и напоминать людям об этом, блондиночка. Быть Пегасом хуже, чем не иметь орден». Его друг ударил его кулаком, кивая в знак согласия и смеясь. Он был высоким парнем с рыжими волосами и холодными глазами. «Да, не знаю, как их так много в кампусе», — съязвил рыжий. «Только урод захочет трахаться с лошадью». Калиб усмехнулся на это, твердо кивнув. «Я думаю, что предпочел бы сначала отказаться от своих притязаний». Его друзья-говнюки хохотали во все горло, когда Калиб умчался по коридору под поток возбужденных криков. «Боже, он ужасен!» — прорычала я. «Не обращай на него внимания, София!» «Если я когда-нибудь столкнусь с ним как Пегас, то познакомлю его со своим левым копытом», — прошипела София, и я подняла брови, увидев огонь в ее глазах. «Как бы я хотела это увидеть!» — засмеялась Тори, затем понизила голос, посмотрев на меня. «Интересно, сможем ли мы использовать его ненависть к Пегасам против него?» «Да, тебе следует распустить слух, что ему нравится задница Пегасов», прошептала София с маниакальным блеском в глазах. «Мне вроде как нравилась эта ее сумасшедшая сторона, и я не могла сдержать смех, который рвался из моего горла». Диего в шоке уставился на нее, затем энергично кивнул. «Это было бы фантастично, София. Хотя сомневаюсь, что кто-нибудь поверит нам, фрикам». Он подмигнул ей, и она покраснела от его намека. Хор визгливого смеха привлек мое внимание, и я обернулась с сокрушительным чувством в груди, когда прибыли Кайли и ее друзья. «Похоже, что наполовину ощипанный цыпленок присоединяется сегодня к нашему классу кардинальной магии», — громко сказала она. Ее бледные глаза остановились на мне, когда злая улыбка растянула ее полные губы. «Кто-то избавил его от страданий». Ее друзья покатились со смеху, и я стиснула зубы, глядя на нее в ответ. «Похоже, к нам также присоединится еще один полностью ощипанный!» — крикнула ей в ответ Тори. «Однако ему еще не удалили его огромный клюв!» Наши одноклассники дружно охнули, и адреналин заструился по моим венам. Лицо Кайли покраснело, а глаза наполнились жаждой убийства. Ее темноволосая подруга Джиллиан уставилась на нас, как сова с широко раскрытыми глазами. «Что ты мне сказала, принцесса-шлюха?» Кайли зарычала. Я подошла к Тори, не желая, чтобы она участвовала в моих битвах. «Ты слышала ее, Кайли? Почему бы тебе не сбежать обратно к своему предполагаемому парню? Знаешь, тот, кто заставил тебя стоять в кустах и снимать его, пока он целовался с другой девушкой?» Я не знала, откуда во мне взялся огонь и сработает ли вообще превращение моего абсолютного унижения в другую историю. Но челюсть Кайли задрожала от ярости, и она шагнула к нам как хищник. Вокруг нас образовалось кольцо, и даже те, кто уже вошел в класс, высунули головы, чтобы посмотреть, что происходит. «Сэти сделал это только для того, чтобы уничтожить тебя, Вега», — плюнула в меня Кайли. «Как будто он когда-нибудь поцеловал бы тебя по собственному желанию. Ну, ты можешь сказать ему, что я, скорее всего, отрежу себе язык, чем снова поднесу его к его лживому рту», — прорычала я, и Диего схватил меня за руку, как будто хотел оттащить. Я вижу, как он целует девушек по всему кампусу. И ни одна из них не ты», — добавила Тори притворно невинно. «Если он снова поцелует тебя, Кайли, тебе лучше быть осторожной, чтобы не подхватить ИПП. Примечание. Инфекции, передающиеся половым путем». «Ты маленькая сучка!» Кайли взвизгнула. Вся ее копна светлых волос превратилась в потоки разъяренных змей. Кожа приобрела бледно-зеленый цвет, а зубы заострились до острия. Я отшатнулась от удивления, когда черно-зеленые гадюки зашипели на нас. «Плюя с ядом!» В моей голове зазвенел орден, о котором упоминал Орион. «Медуза!» «Святое дерьмо!» — выдохнула Тори. Ее плечо ударилось о мое, когда она отступила. «Она выглядит так, словно птица вывалила ей на голову ведро с червями. Не могу поверить, что она пыталась оскорбить твои волосы!» Глаза Кайли сузились до щелочек, и она шагнула вперед, подняв руки, когда между ними закружилась воздушная буря. Прежде чем она смогла хотя бы выпустить легкий ветерок, вихрь ветра поднял ее в воздух, дико вращая кругами, так что гадюки закружились у нее на голове. Смех вырвался из моего горла, когда Орион появился в поле зрения. Его рука была поднята, когда он бросил торнадо. «Вы все должны были сидеть в моем классе и ждать меня», — проревел он, опуская руку так, чтобы Кайли упала на пол, и с визгом приземлилась на задницу. Ее волосы рассыпались по плечам, снова превратившись в золотой лист, а щеки покраснели от смущения. «Минус 20 очков Эйр за потерю контроля над формой Ордена», — рявкнул Орион. Затем выпустил порыв воздуха, который заставил остальных студентов расступиться, чтобы пропустить его. Он вошел в класс, скрывшись из виду, и мое сердце бешено забилось, когда все бросились за ним. Друзья бросили Кайли, поспешив в класс без нее. Она пригладила волосы и попыталась сохранить спокойствие, но я видела, что она была полностью выбита из колеи. Маленькая часть меня сочувствовала ей. Но после того, что она сделала со мной, я придавила эту мысль подушкой, пока она не задохнулась до смерти. Смех моих друзей звенел вокруг меня, смешиваясь со смехом других наших одноклассников, заражая меня, пока я не присоединилась к ним. «Ты видел выражение глаз змей, когда они кружились вокруг ее головы?» Тайлер Корбин расхохотался, когда воспроизвел все это перед классом. Орион скрестил руки на груди, ожидая за своим столом, пока студенты рассаживались по местам и смотрели на демонстрацию Тайлера. На губах Ориона заиграла улыбка, и он на полсекунды встретился со мной взглядом, заставив меня улыбнуться еще шире. Я опустилась на свое место между Тори и Диего как раз в тот момент, когда Кайли вошла в дверь. Она расправила плечи и поспешила к своему месту, но в то же время, как села, низко опустилась, пытаясь спрятаться, уткнувшись лицом в атлас. Возбужденная болтовня заполнила комнату, а Тайлер все еще крутился в передней части класса, размахивая чьим-то кардиганом над головой. Оглушительный грохот заставил всех погрузиться в мертвую тишину. Орион поднял весь свой стол и швырнул его на пол порывом воздуха, и деревянный пол завибрировал от удара. Тайлер поспешил вернуться на свое место, когда Орион бросил на него острый взгляд. Когда наступила тишина, он повернулся к доске, взял свою электронную ручку и написал наклонным почерком: «Вы не чистые». Я достала свой атлас, прокладывая путь к конспектам уроков, и когда нашла их, оглянулась на Ориона, ожидая объяснения его последнего смутно оскорбительного начала урока. Он медленно направился к Тайлеру Корбину, который лихорадочно выстукивал что-то на своем атласе, совершенно не подозревая об опасности, которая подстерегала его все ближе. Только когда тень Ориона упала на него, Тайлер замер, подняв взгляд, чтобы встретиться с профессором с выражением извинения на лице. «Ты пишешь пост в Фейсбуке в моем классе, Корбин?» Орион зарычал, и веселье в комнате было полностью уничтожено его ужасающим тоном. «Да, но...» — начал Тайлер, но Орион схватил атлас и ударил им по голове Тайлера. Он со стуком бросил его на пол и вернулся к доске. «Минус 10 очков стерры», — небрежно сказал он, поправляя галстук, прежде чем нажать на доску, чтобы вывести первые заметки урока. Тайлер потер висок, наклонился и, надув губы, поднял свой атлас с пола. «Сегодня мы обсуждаем линии крови», — объявил Орион, указывая на экран, на котором был список орденов, и мое любопытство возросло, когда я узнала первый. Он принадлежал Дикому Королю, моему отцу. Гидра, Кракен, Феникс, Арийский Дельфин, Эмпуза, Минотавр. «Кто-нибудь может сказать мне, что связывает эти ордены?» — спросил Орион, оглядывая комнату, как будто ожидал увидеть сверчков. «Они вымерли, сэр», — сказала София немного высоким голосом. Орион твердо кивнул. 5 очков Игнису. И может ли кто-нибудь сказать мне, почему?» Он повернулся обратно к доске, обведя орден Гидры красным кружком. «Из-за нечистых кровных линий!» — крикнула сзади девушка с волосами цвета вороного крыла. «Точно, мисс Абдул. 5 очков в пользу Аквы», — сказал Орион. «Орден Гидры — самый последний, вымерший после смерти короля Вега 20 лет назад». У меня внутри все сжалось, когда я почувствовала, что взгляды устремлены в нашу сторону. Но я решительно уставилась на доску. «Король Вега женился вне своего ордена, что означает, что его родословная была смешана с родословной Гарпии и любой другой генетикой, которую носила королева, поскольку его дочери...» Он бросил на нас многозначительный взгляд. «Еще не проявились в своих формах орденов. Есть вероятность, что орден Гидры может возникнуть снова. Однако это будет зависеть от различных факторов. Генетика, звезды, с которыми они связаны». Он нажал на доску, и под списком созвездий появилось сложное генетическое дерево. «Чем больше генетики вводится в родословную, тем меньше шансов, что родитель даст потомство того же порядка. Вот почему некоторые более редкие ордена пытаются сохранить свои линии чистыми, скрещиваясь только с представителями своего вида. Кто-нибудь может привести мне пример?» «Драконы, сэр», — предположил Тайлер, и Орион кивнул. Я обменялась взглядом с Тори, когда мы оба подумали о Дариусе Акруксе. Орион продолжил. «Семьи с более редкими орденами часто создают браки по расчету». Из атласа Ориона раздался громкий писк, пронзительный шум, заставивший мое сердце затрепетать. Он немедленно схватил его с выражением тревоги, его глаза забегали взад и вперед по полученному сообщению. Он провел рукой по своей бороде, его лоб был глубоко наморщен. «Чёрт!» — прошипел он, и все в комнате сели прямее. Он медленно положил атлас на свой стол, положил ладони по обе стороны от него и посмотрел на класс с мрачным выражением лица. «Мой долг сообщить вам, что ФБР только что объявило, что смерть профессора Аструма была вызвана нимфой». Вокруг меня послышались вздохи, и мое сердце заколотилось в груди, когда я посмотрела на Тори. «Нимфа попала в кампус!» Кайли взвизгнула, и несколько ее подруг начали оживленно болтать. «Разве у нас не должна быть защита в Академии?» — потребовал другой парень, выпитив грудь. «ФБР поймала нимфу!» — завыла другая девушка. Тайлер снова начал яростно стучать по своему атласу, и шум в классе только усилился. «Тихо!» Орион взревел, и все повиновались. Мое сердце заколотилось, когда он склонил голову, его брови затеняли глаза. «Похоже, что нимфа использовала свой недавно приобретенный элемент огня, который был украден у Аструма, чтобы попытаться уничтожить тело профессора. Но он недостаточно хорошо поработал, чтобы скрыть улики». Он медленно вздохнул. «Нимфа, о которой идет речь, еще не поймана. Аструм обладал как воздухом, так и огнем, так что теперь это существо будет чрезвычайно опасным. ФБР проведет допрос со всеми, кто мог быть свидетелями чего-то полезного в ночь убийства. Если у вас есть какая-либо информация, и вас не вызовут на собеседование, вы, несмотря ни на что, пойдете навстречу и охотно все предоставите. Поверьте мне, когда я говорю, что вы не захотите, чтобы ФБР допрашивало вас против вашей воли». Он замолчал, но никто ничего не сказал. Все, что я могла слышать, это как бешено колотится мое сердце в груди. Нимфа убила Аструма. Так что же это значит? Что это было случайное убийство? Или что нимфы позаботились о том, чтобы он не передал нам информацию? Взгляд Ориона говорил о том, что он был в ярости. Его челюсть тикала, как бомба замедленного действия. «Они потребовали, чтобы каждому ученику в школе рассказали о нимфах, и хотя обычно я не преподаю эту тему до второго курса, мы поменяем темы и поговорим об этом сегодня». Он нажал почему-то в своем атласе, а через минуту заметки на моем изменились, и на доске появилось название урока «Физиология нимф». Казалось, на комнату опустился тяжелый груз. Все ждали, когда Орион заговорит, чтобы дать некоторое представление о существе, убившем Аструма. И я была так же нетерпелива, наклонившись вперед на своем стуле в предвкушении. «Как знает любой, кто вырос в Солярии, нимфы — это существа, рожденные без магических даров. Но они могут приобрести их у Фейри. Они наши заклятые враги. Их природа — разрушение и смерть. Но чего вы, возможно, не знаете, так это того, как они функционируют, как работает их разум и тело. Это знание — то, что даст вам преимущество перед ними, выиграет вам долю секунды, чтобы избежать смерти. И я постараюсь дать вам это преимущество сегодня». Он нажал по экрану, и появилось жуткое изображение высокой фигуры с длинными заостренными пальцами. Она выглядела почти как дерево. Тело было жилистым и коричневым. Лицо было демоническим существом с красными глазами и изогнутыми рогами, казалось бы, сделанными из коры, которые изгибались над его головой. «Это нимфа в ее истинной форме», — объяснил Орион, и мурашки пробежали по моей коже. «Они различаются по размеру, в зависимости от возраста и пола, но это наименьшее из ваших забот. Нимфы одарены силой, которая способна блокировать магию Фейри. Нимфа может сокрушить Фейри менее чем за 30 секунд с близкого расстояния. Этот процесс был описан как истощающее, сосущее чувство, которое тянет к источнику магии внутри вас и обездвиживает его. Оно сопровождается дребезжащим шумом». Мое горло сжалось, когда я вспомнила ту ночь в переулке, когда мы должны были встретиться с падающей звездой в первый раз. «Дарси, ты помнишь?» — прошептала Тори, и я кивнула. Во рту у меня совершенно пересохло, когда я посмотрела на нее. «За нами гналась нимфа. Святое дерьмо!» «Кто-нибудь знает, откуда берутся нимфы?» — спросил Орион у класса. «Царство теней?» — предложил Диего. Его лицо побледнело. «Правильно», — сказал Орион. «Разве не там живет пятый элемент, сэр?» — взволнованно спросил Тайлер. «Такого не бывает», — прорычал Орион, свирепо глядя на него. «И я предлагаю тебе лучше не пускать дым в задницу этого конкретного слуха, Корбин. Иначе ты окажешься на отработках со мной в обозримом будущем». Тайлер раздраженно откинулся на спинку стула. «Что такое царство теней?» — спросила я, чувствуя себя не в своей тарелке. Последовало несколько смешков, но не так много, как я ожидала. Казалось, что в комнате было много людей, которым не терпелось узнать об этом. Орион повернулся ко мне, нахмурившись. «Это еще один зеркальный мир. Но он не похож на наш или земной. Именно там зарождается темная магия. От нее рождаются нимфы, но они не могут ею владеть. Нет, если только они сначала не украдут магию у Фейри». Он подошел к доске, указывая вытянутыми пальцами на нимфу, Эти заостренные щупальца. Щупальца для задницы! Выпалил Тайлер, разразившись смехом, и несколько студентов присоединились к нему. У меня вырвался смешок, и Тори фыркнула. Орион щелкнул пальцем, и над Тайлером открылся поток воды, обрушившийся на него свирепой волной. Он резко остановился, и Тайлер тяжело захлюпал, когда вода стекала в растущую лужу вокруг его стола. Орион продолжал, как будто его вообще не прерывали. «Остры, как бритва, и могут быть вставлены в сердце Фейри, чтобы извлечь их магию. Процесс занимает менее 2 минут. И после завершения Фейри, конечно же, будет мертв. А нимфа получит всю мощь стихий, которыми обладал Фейри». «Так как же мы можем защититься от этого?» Взмолилась София, ее глаза округлились от страха. Орион в ответ нажал на экран, открывая страницу, озаглавленную «Щиты и защита». «Ощущение опустошения — это верный признак того, что поблизости от вас находится нимфа. Голубоватая вспышка часто предшествует взрыву энергии. Прежде чем рассмотреть какую-либо другую тактику, я настоятельно рекомендую вам бежать. Вы первокурсники, а не обученные фейри. У вас практически не будет шансов против нимфы, если она начнет процесс осушения». «А что, если она подойдет слишком близко, чтобы мы могли убежать?» — спросил парень с тревогой, проводя рукой по своим темным волосам. «Тогда вы, скорее всего, уже мертвы», — сказал Орион совершенно невозмутимо. «Отличная возможность произнести ободряющую речь, сэр». «Но...» сказал Орион с мрачной усмешкой, от которой у него появилась ямочка. «Большинство фейри слишком упрямы, чтобы не сражаться до победного конца. Итак, вот несколько тактик, которые вы можете применить». Он указал на первую строку на доске. «В свете того, что произошло, щиты, без сомнения, будут иметь приоритет в ваших классах стихий с этого момента. При правильном использовании вы сможете защитить себя от воздействия истощающей силы нимфы достаточно долго, чтобы уйти. Вторая тактика», — он указал на следующую строку, — «состоит в том, чтобы вступить с ними в бой до того, как у них появится шанс начать истощать вас. Поскольку вы еще не подготовлены к бою, я бы посоветовал вам обрушить всю свою мощь на существо одним значительным ударом, чтобы увеличить ваши шансы на поражение цели. Третье и наиболее эффективное средство защиты, которое вы можете использовать, это перейти в форму вашего ордена. Нимфы не могут блокировать ваши способности ордена своей силой, поэтому дракон все еще может дышать на них огнем, вампир все еще может использовать повышенную силу и так далее. По крайней мере, ваша форма ордена облегчит вам задачу». Я неловко поёрзала на своем стуле. Этот небольшой совет не очень-то помог ни мне, ни Тори, пока мы ждали проявления наших орденов. «По крайней мере, я увижу 10-футового древесного монстра, приближающегося ко мне издалека», — сказала девушка в ряду позади нас с нервным смехом. «Неправильно», — ответил ей Орион. «Нимфы — хамелеоны. Они могут принимать форму фейри». «Отлично», — простонал Тайлер. «Так что, насколько нам известно, вы можете быть нимфой». Он указал на Ориона, и профессор холодно посмотрел на него ответ. «Единственное, что я хочу высосать из тебя, Корбин, это несколько пинт крови». Он подошел ближе с маниакальным блеском в глазах, и Тайлер съежился в своем кресле. Раздался стук в дверь, и прежде чем Орион успел пошевелиться, чтобы ответить, дверь распахнулась. Мой рот приоткрылся при виде красивой женщины, с которой я видела Ориона на свидании в Тукане. Но теперь она была не в облегающем платье, подчеркивающем ее фигуру в виде песочных часов, а в облегающем черном комбинезоне с блестящим серебряным значком на груди, обозначающим ее как агента ФБР. «Какого хрена?» — Тори выдохнула мне в ухо, и я кивнула, не в силах произнести ни единого слова по этому поводу. «Горячая подружка Ориона? Часть фейского бюро расследований?» «Извини за вторжение, Лэнс», — сказала она, и что-то в том, как она произнесла его имя, заставило меня встать на дыбы. «Все в порядке, Франческо?» — спросил Орион бархатным голосом. «Они определенно трахают друг друга. И мне определенно все равно». «Появились кое-какие новые доказательства. Мне нужно поговорить с парой твоих студентов». Ее хризолитовые глаза осмотрели комнату и остановились на мне и моей сестре. «Тори и Дарси Вега, вам нужно пройти со мной». Орион посмотрел между нами. Его губы сжались в тонкую линию. Мы встали, и я почувствовала, как глаза прожигают сотни дыр в моей спине, пока я собирала свою сумку и направлялась к Франческе. Когда я приблизилась к ней, Орион метнулся вперед и поймал меня за запястье. Я чуть не споткнулась на него из-за силы, которую он использовал, и мне пришлось прижаться к нему. Моя рука приземлилась прямо там, где его закатанный рукав соприкасался с изгибом локтя, и я взглянула вниз на оголенную линию кожи под моими пальцами. Я нахмурилась, заметив там темно-красную татуировку. Это был символ, который я смутно узнала, и мне потребовалось на полсекунды больше, чтобы вспомнить, что это был знак звезды льва. «У тебя со мной отработка в субботу», — сказал Орион мне на ухо, голосом убийственного мурлыканья, от которого мое дыхание участилось. «Отработка?» — я уперлась. «Для чего?» Я встретилась с ним взглядом, и мое сердце устроило свой ритм от голодного взгляда в них. Он не питался от меня какое-то время, и я наполовину ожидала, что он воспользуется мной прямо тогда. «Звездная пыль, мисс Вега», — сказал он, и мне показалось, что в грудь ударила молния. «Ах, да, это...» — пробормотала я, когда он отпустил меня. «В 6 утра в атриуме Юпитер-Холла в субботу утром. Не опаздывай», — потребовал он. «Как и вы», — сказала я, прежде чем смогла остановиться, и его глаза заблестели, когда я отступила назад и поспешила за дверь вслед за Тори и Франческой. Каблуки Франчески цокали по полу, когда она шла впереди нас в бешеном темпе. Она повела нас по коридору мимо множества других дверей, пока в конце концов не остановилась перед одной. Она постучала по ней костяшками пальцев, и глубокий мужской голос ответил. «Заканчиваю. 1 минуту». Франческа достала телефон и начала стучать по экрану. «В чем конкретно дело?» — спросила Тори, скрестив руки на груди. Франческа медленно оторвала взгляд от телефона. Ее длинные ресницы отбрасывали веер теней на щеки. «Допрос будет проведен в ближайшее время. Мы просим всех свидетелей сотрудничать». «Я сотрудничаю. Я просто спрашиваю, почему вы выделили именно нас», — настаивала Тори. Франческа проигнорировала ее, продолжая стучать по своему телефону. Я обменялась взглядом со своей сестрой, борясь с закатыванием глаз из-за грубого поведения этой женщины. Дверь открылась, и Франческа снова подняла глаза, когда высокий мужчина в костюме вышел из комнаты. «Все готово. Я направляюсь в дом Игнис, чтобы проверить пожар, который начался в комнате мистера Акрукса». Мой язык отяжелел, и я поборолась с желанием посмотреть на Тори, когда он зашагал по коридору. «Подождите здесь, пока я вас не позову», — приказала Франческа, отступая в сторону, чтобы выпустить последнего собеседника из комнаты. Мое нутро резко дернулось, и кровь застыла в жилах, когда я столкнулась лицом к лицу с Сетом Капеллой. Его брови подпрыгнули при виде нас с Тори, а затем злобная улыбка появилась на его щеках. Он небрежно поднял руку, провел ею по своим длинным волосам, давая мне возможность ясно рассмотреть косу голубых волос, которую он обернул вокруг запястья. «Моих волос! Придурок!» Я стиснула зубы, когда он неторопливо направился к нам, а Франческа исчезла в комнате. Тори шагнула вперед, как будто хотела встать между нами, но я схватила ее за руку, чтобы остановить, пристально глядя на него. Его глаза прошлись по каждому дюйму моих растрепанных волос, и эта улыбка глубже врезалась в его щеки. «О, черт, детка! Тебя переехала газонокосилка по дороге на урок?» Усмехнулся Сет, протягивая руку, чтобы коснуться моих неряшливых локонов. Я нагрела ладонь горячим воздухом и схватила его за запястье, прежде чем он смог прикоснуться ко мне. Он поморщился, с рычанием одернув руку. «Эй!» — рявкнул он. «Следи за собой, Вега! В следующий раз ты можешь потерять не только волосы!» «Разве тебе не следует отправиться куда-нибудь? Обнюхивать задницу какой-нибудь дворняги?» — холодно спросила Тори, положив руку на бедро. Его взгляд метнулся к ней, как заряженный пистолет. Он наклонился, вдыхая ее запах, но не пытаясь прикоснуться к ней, как обычно. «Думаешь, это все какая-то игра, не так ли?» Прорычал он, и его глаза заострились. «Ты вляпалась по уши. И если этого последнего предупреждения тебе было недостаточно, то ты еще глупее, чем я думал». «Я готова», — донесся из комнаты голос Франчески. Тори обошла Сета, но когда я пошла за ней, он встал у меня на пути, проведя рукой по моей щеке почти любовным жестом. Я стояла на своем, пристально глядя на него. Мои пальцы покалывало от магии. Но я знала, что если я попытаюсь сразиться с ним, он легко победит. Я не была ему ровней. Не сегодня. Мою кожу жгло там, где лежала его ладонь, но я позволила ему сделать это, отказываясь бежать. «Мне не нравится огонь в твоих глазах, детка», — прорычал он. «Разве я недостаточно тебя сломал?» Я шагнула дальше в его личное пространство. Мое сердце бешено колотилось, а плечи дрожали. «Железо становится прочнее в самой горячей части огня, Сет. Ты не сломал меня, ты меня закалил!» Он опустил руку. Его брови сошлись вместе, и в глазах появилось странное выражение, когда я уходила. Мое сердце подскочило к горлу, когда я бросилась вслед за Тори и вошла в комнату, не в силах поверить, что это сошло мне с рук. Все мысли о Сете были забыты, когда я заметила Франческу, сидящую за столом. Ее глаза — две мшистые пропасти, а спина прямая, как линейка. «Садитесь», — приказала она, и мы с Тори заняли стулья напротив нее за единственным столом в центре комнаты. Франческа подтолкнула к нам планшет через стол и нажала на экран. «Меня зовут агент Скай. Вы здесь из-за смерти профессора Линга Аструма в ночь на 20 сентября. Я осведомлена о вашем наследии, и позвольте мне сказать вам, что это ничего не значит в этой комнате. Вы свидетели убийства и обязательно дадите ответы на мои вопросы». Мы кивнули, и я сцепила пальцы под столом. Хотя я и знала, что не сделала ничего плохого, эта женщина заставляла меня чувствовать себя преступницей. Тори выглядела более непринужденно в этой обстановке. Она блефовала, выпутываясь из ни одной неприятной ситуации с законом. Так что для нее это была прогулка по парку. Но при этом я не была самым крутым из перцев. «Одна из вас даст мне ответы. Я даю вам 5 секунд, чтобы решить, кто». Франческа бросила на нас тяжелый взгляд, от которого ее красивое лицо казалось высеченным из камня. Она подтолкнула планшет к нам, и я наклонилась вперед, чтобы посмотреть на экран, найдя все сообщения падающей звезды, отправленные нам Аструмом. «Я», — выпалила Тори. «Хорошо». Франческа встала. «Это значит, что ты просто вызвалась вместо своей сестры». Мое горло сжалось, когда она обошла стол и потянулась ко мне. «Что вы делаете?» Я вздохнула, но она не ответила. Вместо этого она прижала ладонь к моему лбу. Мой разум наполнился туманом, и я ошеломленно моргнула, когда странная аура окутала меня. Я пыталась бороться с этим, но оно проникало все глубже внутрь меня, заставляя погрузиться в сон. На мгновение показалось, что у Франчески только один сверкающий глаз вместо двух, прямо в центре лба. Он был морем зелени, поглощавшим меня вместе со всеми моими мыслями и заботами. Прежде чем я успела что-нибудь сделать, чтобы выбраться обратно из дыры, в которую меня засосало, все погрузилось во тьму. «Дарси!» Кто-то тряс меня, и я сильно моргнула, обнаружив Тори рядом со мной. Моя щека была прилеплена к столу, а бурлящая тошнота скрутила живот. «Что случилось?» – пробормотала я. Мои мысли медленно приходили в порядок. Тори помогла мне сесть прямо, и ужасные последствия того, что Франческа сделала со мной, наконец-то прошли. «Эта агент была циклопом», — сказала она, выглядя слегка испуганной. «Она залезла тебе в голову и взяла все ответы, какие хотела. Иногда ты говорила об Аструме, но я думаю, что в основном она просто взламывала твои воспоминания». Она нахмурилась, когда рвота обожгла мне горло. Я чувствовала себя совершенно оскорбленной. Она даже не предупредила меня о том, что собиралась сделать. Она сказала, что видела все с той ночи, и мы вне подозрений, так что я думаю, это хорошо, добавила Тори, явно пытаясь подбодрить меня. Фантастика, сухо сказала я, поднимаясь на ноги. О, и... Тори прикусила губу, как будто не хотела больше ничего говорить. Что? Настаивала я, чувствуя, что она вот-вот сбросит бомбу. «Ну, ты была в отключке какое-то время. Прошло почти 20 минут с тех пор, как ушла агент Скай. Орион послал сюда Тайлера, чтобы сказать тебе, что он не может сегодня вечером встретиться с тобой и... Ну, он сфотографировал тебя с высунутым языком. И это все в фейбуке». Она сказала последнюю часть так быстро, как будто срывала повязку и драматически застонала. «Я пыталась остановить его», — нерешительно сказала Тори. Она указала на дверь, где в верхней части тлел след от ожога. Но промахнулась. «Ну, мы больше не находимся под следствием, верно?» — сказала я, выискивая положительные стороны. «Нет. Я упомянула карту Таро, которую дал нам Аструм, но она, похоже, не заинтересовалась ею. Думаю, она все равно увидела ее в твоих воспоминаниях и знает, что у нас больше нет никакой информации. Ну, это уже кое-что. Потому что я больше никогда не хочу, чтобы в моей голове был циклоп. Да, и я тоже не хочу смотреть на это снова. Ее жуткий глаз выводил меня из себя. Насколько это было жутко на самом деле?» Я начала смеяться. «Самый ужасный глаз, который я когда-либо видела. Она была похожа на Майка Вазовского из «Корпорации монстров». Я разразилась приступами хихиканья, и Тори тоже расхохоталась. Это на самом деле заставляет меня чувствовать себя намного лучше», — сказала я с усмешкой. «Да, и если я стану циклопом, думаю, мне придется вложить деньги в какие-нибудь очень большие солнцезащитные очки, чтобы скрыть эту причудливую штуку», — фыркнула Тори. Мы направились к двери, и я поправила сумку на плече. Я была почти уверена, что моя кожа становится еще толще, потому что если отработки Ориона, подстрекательство Сета Капеллы и прекрасного циклопа, проникшего в мою голову, было недостаточно, чтобы испортить мой день, то что еще могло бы?